Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Дмитрия Григорьева. Дмитрий Геннадьевич Григорьев – русский славянский поэт. Родился 17 мая 1976 года в городе Рыбинск Ярославской области. Отец Геннадий Викторович по профессии повар, как еще говорится, повар от Бога. Имеет высший разряд, трудился и шеф-поваром, выигрывал первые места на соревнованиях. Но время корректирует цели и задачи людей, и ныне он простой труженик, соль земли русской, трудится токарем. Матушка Любовь Константиновна трудилась слесарем-сборщиком, занималась пайкой жгутов, проводки, кавиационным двигателем на некогда прославленном 20-м заводе «Рыбинские моторы», ныне «Сатурн». Светлая ей память, ибо нет ее боли в явном мире. Прадед поэта Федор погиб на Первой мировой, и жена его, прабабушка Анна, воспитывала сына Виктора, деда поэта, уже с другим мужем. А жили они тогда на территории, которая с конца 1930-х, с началом постройки Рыбинского гидроузла, и к 1947 году в итоге стала затоплена и поныне находится под Рыбинским водохранилищем. Это была славная Молокская земля. Поэт Григорьев называет ее «Мой Китиж». Другой прадед был офицером царской армии. А еще один прадед Петр служил на баржах коком, имел большую семью с женой, явил на свет и воспитал 8 детишек, да немалое хозяйство содержал. Деды поэты Виктор и Константин – оба фронтовики Великой Отечественной войны. Их жены – бабушки поэта, труженицы тыла. Пожалуй, пора уже перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. А начать непременно стоит со стихотворения «Малога». «Я иду по земле, как бы вам объяснить, чтоб понятна была эта скорбь, эта боль». Невозможно во мне эту память убить, но земля до поры под водой. Словно Китиж, мой славный родительский дом, стал великою тайной, открытою мной. Я иду по земле, слезы пряча едва, толща льда и воды подо мною легла. Но воочию вижу леса и луга, мне не снится, не снится. Малога моя. Стихотворение «Слобода». Рыбная Слобода – прежнее название города Рыбинск. Я добрый твой сынишка, Слобода, я на себе ношу твои объятья. Меня кормила волжская вода, и тем острее стало восприятие. Весь мир однажды, по кадык, залив в себя. Уже не смею сомневаться, я рос, свою судьбу определив, я цвел, чтоб в слове отражаться. И вот из года в год, как пращур мой, здесь берега окидываю взором, мне дорог Волги матушки покой, и каждый сажень берега мне дорог. Здесь Русь в величии своем, как водится из малого в большое, как реки начинались родником, держава начинается от воя. Видимо, надо пояснить, что стих завершается словом «вой», то есть воин, воин-защитник родины, родной земли. Стихотворение «Красота». Белокурая тает зима, и вот-вот разыграются реки. Ах, какая живет красота в понимающем мир человеке! Ах, какая живет красота в неделимом его просторе! Облака и моря и леса, и широкое русское поле. Ах, какая живет красота! Если смог он изречь в этом слове облака и леса и поля и глубокое синее море. Стихотворение «Малина». Ах, малина, поцелуй медовый, нежный аромат неповторимый. Наслаждаюсь каждым летом новым и с тоской вспоминаю в зиму. Лягут в чай твои листы резные, добрых снов навеют, хвори снимут. У земли надежное всесилие для детей, что душами светили. У всего живого тяга к свету, тонкой веткой тянем темя к солнцу, а иного не должно и нету. Родничок, открытое оконце. Стихотворение «Дремлет лес». Убаюкан осенней прохладой, дремлет лес, обнажив свои кроны. И ни ливень, ни ветер студеный не мешает зевоте и вздохам. Лишь волшебные мхи не укрыты позолотой ее листопадов, и заботою воздух пропитан. У природы все как надо. Обниму листья в сонную стаю, носом ткнувшись. Каждый миг, каждый вздох у природы для живущих. Стихотворение очень личное обо мне. Кто-то любит бары и бледей, кто-то ходит в церковь в рясы ныть. Я люблю собак и лошадей, и другим советую любить. Я иду к деревьям, как к друзьям. Шелест в кронах мне вещает правь. Я давно поклялся тополям возлюбить дарованную явь. И искрят спокойствием слова, рождены все доброе отмыть. Знаешь, вечность, ты была права. Строки будут рады вечно жить. Кто-то любит ночь и мир теней и доволен злобным зверем выть. Я люблю родимых сыновей и другим советую любить. И еще мне хочется сказать, чтобы следу было не простыть. Научитесь, люди, Бога знать. Научитесь, люди, родом быть. С самого раннего детства Дмитрий Григорьев обожает родную природу. Все свое свободное время, кроме занятий в школе, домашних заданий до чтения хороших книг, он проводил во дворе и, конечно же, пропадал на природе. С тех пор и поныне для Дмитрия такие образы и понятия, как лес и река, вовсе не пустые звуки. Они пробуждают в душе поэта самые радостные и светлые чувства и воспоминания. Непременно нужно добавить о его пристрастии к рыбной ловле. С юных лет и поныне с радостью находит время порыбачить на любимых реках, среди которых важное место, конечно, занимает великая русская ра-река Волга. Стихотворение «Река Черемуха». Какое дивное созвучье, журчанье и ветров настойчивых. Сижу, рыбачу на излучине, и вижу в мире только лучшее. А волны тихо шепчут сказами, уже паря, душою слушаю. Лечу, как будто над излучиной, и верю в жизни только в лучшее. Такое дивное созвучие, что сам запел с рекой Черемухой, и сердце ничего не мучает. Сижу, рыбачу на излучине. Стихотворение Олесе. Хотите разговор, Олесе, об этом храме русском вещем, где сосны, глядя в поднебесье, в себя влюбляют лапы свесив? Хотите разговор, Олесе, где Бог живет в любом росточке, с его руки вот эти строчки и даже точки. Хотите разговор о лесе, где вечной доброте приют, и что еще бывает лучше, здесь птицы душу отдадут, чтоб только ты их переслушал. Хотите разговор о лесе? Стихотворение «Природа». Живу железным исполином, а сердце рвется от печали. За что вы, русские долины, себя в расход чертям отдали? Как ты позволила, природа, собою править человеку? Ты в нем не видела урода на гроб, снимающего мерку. Ты в нем погибель не узрела, поскольку верила, любила, а кровь его чернее чернела и все вокруг себя губила. А было дело, люди чтили, взывали к дуновению ветра, как матушку тебя любили, гармония затерялась где-то. И вижу, время грому грянуть сквозь голос русского поэта и сохранить, не дать увянуть свою зеленую планету. Стихотворение «Земля родная». Земля родная и в горсти мила, земля родная и в беде любима, земля родная, ты, что жизнь одна, и как душа ничем не заменима. Стихотворение мое языческое. Мой мир в объятиях небосвода, красив и кроток, как природа. Чтоб нервам тишь не сокрушать, меня учила мать шептать. Чиста, прозрачна редь земли, а что враги? Падут враги. Напиться, чтоб у родника любая сникнет голова, а я пройду, как непогода. Но, а пока задел большой, позволит с половодьем слиться, и я успею вам присниться, как есть соловый и лихой. И знайте, вы любимы мной, живой огонь, где руки грею, от рук и сердце пламенеет, скворчу, похоже, с берестой, и каждый миг, воспетый мной, еще отпразднует природа. Дождусь я звезд, слетевшей рати, ах, ландыш, родные братья, прилягу в теплые объятия, чтоб в ароматах длились сны моей возлюбленной весны. Дмитрий Григорьев в срок пошел учиться в школу, но уже в 14 лет поступил в профессионально-техническое училище, где освоил токарное дело. В 16 лет уже начал трудиться на том же 20-м заводе «Рыбинские моторы», откуда и был призван в армию. Поэт и поныне живет в родном Рыбинске. Вот уже как 12 лет он вновь трудится токарем рядом с отцом на одном из предприятий города. А ранее Дмитрий Геннадьевич много лет посвятил работе с деревом и производству мебели. Поэт женат, супругу величают Анжеликой. Сейчас в семье двое сыновей, старшему Захару 12 лет, младшему, названному в честь прадеда Федору, 11. Ныне любящие супруги ожидают третье дитя, кого боги пошлют. И тут к месту стихам жанра любовной лирики. Стихотворение «Строки нежные». Строки жаркие и нежные, как любимой губы, на сердце ложатся бережно, навевая думы. Все, что раньше было сказано, знаешь, не на ветер. Если слово с честью связано, не порвется верно. Тропы разные случаются, разные влекут пути. Тропы сердцу назначаются, чтоб любовь и лад найти. Так и есть, и я послушен, настежь душу отворил. Говори, я буду слушать, как я жил, тобою жил. Стихотворение «Сердечная моя». Пусть тайно, тихо или молча, но я могу тебя любить. Могу смотреть влюбленно в очи, могу с тобою рядом быть. Могу, крылами обнимая, касаться губ, ланит, плечей. Могу, о многом забывая, тебя назвать судьбой своей. Я в силе, в силе эти крылья не зря мне Леля нарядила, чтоб ты, сердечная моя, мне улыбаться полюбила. Стихотворение для тебя. В душу музыка текла о тебе да для тебя. Добрым дождиком стекала и звучала, и звучала о любви, о сердце свете, что дороже нет на свете, и лилась, лилась, играла без конца и без начала. Из души в листы бежит, камень точит, слиться хочет, и расширить берега эта дивная река, как зовут, возможно, нега. Нам гулять бы там по брегу, обживать бы терема, в душу музыка текла. Стихотворение «По тропам пращуров». 42 весны по тропам пращуров, 42 прекрасные весны. Я пишу на память настоящее, я смотрю березовые сны. Добрый сенокос руками пробую, добрую землицу в горсть беру, добрую природу сердцем чувствую, в добрую природу сам врасту. Дети величают землю матушкой, Волгу также матушкой зовут. Я сынов целую нежно в маковке, на родной земле цветы цветут. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели, благодарю одаренного поэта Дмитрия Григорьева за его доброе и душевное поэтическое творчество, за теплое, светлое и западающее в душу стихотворение. Желаю ему добра да здравия в жизни, Бога спехов, помощь ему в творчестве, да во всех его трудах и начинаниях. Стихотворение «Заходи в этот храм». Заходи в этот храм, в нем распятий пугающих нет. Солнце светит кругом, и дурманящий ладан не курит. Здесь от Бога получишь искомый совет, не завет. Здесь витает великая слава великих побед. Здесь в купелях звенит родниковая правда земли. Только к ней на колени, мой друг, только к ней на колени. Сам напейся, детей напои и увидишь не вдруг рать святую, в которую вступишь, когда придет время. Заходи в этот храм, босиком все живое любя, и тяни свои руки, как ветви священных дерев. Сей добро на земле, и пусть матерью станет земля от великой любви своих деток душой обогрев. Стихотворение «Матушка-кормилица». Матушка-кормилица, русская землица, дай с ладошек родника мудрости напиться. Дай прозреть до клеточки, душу воскресить, глупых своих деточек сможешь ли простить за пустые пастбища, за поля заросшие, за немые кладбища, да за бомбы сброшенные. Слез не хватит выплакать боль твою во мне. Ты мне вечность выткал в белом рушнике. Стихотворение «Родина». Родина моя, Родина, тихий уголок во вселенной. Я тебя люблю, Родина, грустно, верно, самозабвенно. Мне всем сердцем по на политику, на врагов твоих притязания. Мы умеем, многие ведают, возвращать безумцам сознание. Наш авось, как древняя истина, он всегда при Божьем участии. Коли встал в строю, знамо выстою, коли лег в бою, знамо выстоял. Родина моя, Родина, не устанешь в мир ра рассеивать. Я люблю тебя, Родина, и любя, легко сердцу веровать. В завершении выпуска по творчеству поэта Дмитрия Геннадьевича Григорьева прозвучит стихотворение «На лето». Под небом, безоблачным небом, где рядится с нежностью Русь, нам всем отдышаться б от бега, развеяв недужную грусть. Нам всем расковаться, размается, вздохнуть свежесть русских лесов и снова в деревне направиться на добрый родительский зов. На лето, на долгие лета, в природу, как в душу смотреть, не должно любви без ответа на сердце открытом терпеть. Под небом, безоблачным небом, за строки свои поручусь, ты станешь до донца согрета, любимая матушка Русь. В данном выпуске прозвучала лишь малая часть стихотворений поэта. Все его произведения можно прочесть на странице сайта стихи.ру Дмитрий Геннадьевич Григорьев. Читайте стихи поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!